Глава 3. Операция по внедрению в контролируемое вайлингами пространство прошла на раз. Правда, девушка-пилот категорически не хотела отпускать обоих землян на самоубийственную миссию, предполагая обратиться за помощью к своему правительству и рассказать, в каком тяжелом положении оказалась галактика благодаря этим чертовым вайлингам. Но Шорох мигом пресек беспочвенные инсинуации, заявив, что это их внутреннее дело и далеким родственникам лучше не вмешиваться. «Галактика и так находится на пороге войны. А тут вы еще вылезете со своим предложением. Я понимаю, что подлые рептилоиды наследили и тут, и там, но необходимы существенные доказательства, а не заявление из области. Мой дедушка видел, как они утащили мою бабушку. Но вот рассказать об этом подробно он не может, потому что уже как лет 5 в могиле». Шорох мигом отмел вариант личного участия Лады в намечавшемся мероприятии, хотя она и просила. Ему было достаточно того, что недотёпа Зигфрид будет болтаться под ногами. Но ученого не оставишь. Только он знает местоположение хранилища. А просканировать его мозг не получилось. Предусмотрительный математик поставил пси-защиту. Курьерский корабль вынырнул точно по рассчитанным координатам. Выплюнул капсулу и вновь исчез в гиперпространстве, унося навсегда от землян девушку Ладу. Предстояло провести 6,5 часов в тесной десантной капсуле, рассчитанной на одного. Шорох не стал экипироваться в броню. Он теперь сам как танк. А вот тщедушного ученого одел по всем законам военной науки. Мимикрирующий комбинезон разведчика, автоматическая аптечка на поясе, парализатор и, на всякий случай, антигравитационный ускоритель, чтобы Зигфрид побыстрее унес ноги. В остальном задача математика была не мешаться под ногами. Когда Шорох подчинит корабль, то подберет его в лесу. Капсула вошла в атмосферу. Нос раскалился до красна. На высоте 3 километра сработал парашют. И десантный бот закачался на ветряных волнах, плавно опускаясь над сине-фиолетовым лесом. Атмосфера за бортом была непригодна для дыхания. И Старпом приступил к адаптации организма Шороха для полноценного функционирования в данной среде. Благо, это заняло немного времени. Все клетки были должным образом построены имплантом еще в курьерском корабле. Зигфрид же просто активизировал систему фильтрации газов в комбинезоне. Ее должно было хватить на сутки, после чего математика ждала смерть. Шорох планировал справиться быстрее. Место посадки было выбрано с учетом расположения вражеской базы, которая была оборудована космодромом. 50 километров было достаточно, чтобы наблюдатели не заметили капсулу, которая и так находилась в маскировочном поле, генерируемом небольшим устройством, работающим на низкой частоте и излучающим в узком диапазоне. Так что обнаружить его надо было еще постараться. Капсула ощутимо шлепнулась об землю и завалилась на бок. Автоматически активировалась система высадки личного состава, и капсула раскрылась подобно бутону цветка. Шорох выскочил из кораблика и осмотрелся. Сине-фиолетовые лианы, толстые перевитые темно-красные стволы деревьев, напуганные приземлением птицы, напоминающие мелких динозавров-птеродактилей, прячущиеся в мясистой листве зверушки, чем-то напоминающие мартышек. Чувство опасности не выявило нарушителей. Зигфрид выбрался из капсулы, которая после того, как он ее покинул, тут же аннигилировалась, не оставив и следа. Шорох одобрил подход неизвестных конструкторов. Он сверился с картой, возникшей у него перед глазами, определил направление и двинул к базе, бросив на ходу: «Отойди от места посадки 5 километров и жди меня на какой-нибудь полянке и приготовь оружие». Зигфрид испуганно кивнул. «Ладно, не до тебя сейчас. Предстояло пересечь в активном темпе заросшую джунглями местность и довольно быстро». Старпом тут же нашел решение, предложив вырастить кожистые крылья и пролететь над верхушками деревьев. Систему наблюдения он тоже взял на себя. Шорох одобрил этот план. Да и хотелось попробовать полетать, почувствовать себя птицей. Шорох подпрыгнул, зацепился за ветку и скрылся в густой листве от Зигфрида. Забравшись повыше, он уже имел широкие крылья, как у летучей мыши. Они позволяли четко корректировать полет и не шумели. Шорох попробовал взмахнуть ими и замахал руками. Крылья просто повисли. «Черт, как ими управлять?» – недоумевал он. «Они часть вашего тела», — пояснил Старпом. «Управляйте ими как руками и ногами. Это должно быть на уровне рефлекса». «Но я же ими никогда не пользовался», — возразил Шорох. Почувствуйте их, ощутите трепет кожи, дуновение ветра, прикосновение к листве, и у вас все получится. Шорох настроился и чуть двинул крыльями. Потом еще и еще. Стало получаться все увереннее. И он, набравшись храбрости, сиганул вниз, расправив дополнительные конечности. Над лесом взмыл невиданный здесь ранее силуэт. Тень от крыльев летучей мыши и тело человека. Шорох скользил в потоках ветра, и тот нес его как пушинку. Корректировать полет было просто. Чуть наклонил одно крыло, и тебя повело вправо или влево. Изредка взмахивая, он держал высоту. Расстояние в 50 километров он преодолел минут за 30. Так быстро летел. Приземлившись на толстой ветке, он слез вниз, сложил крылья, которые тут же растворились в теле, оставив на одежде две дырки. Шорох приготовил нож. «Почему нельзя прогуляться по их базе невидимым?» — спросил он Старпома. «Скорее всего, их системы визуального наблюдения сопряжены со сканерами, которые и определяют невидимку. Поэтому принять облик рептилоида — наиболее приемлемый вариант». «Ну ладно, давай действуй», — разрешил Шорох. На первый взгляд база совершенно не охранялась. Периметра не было. Часовые взад-вперед не ходили. Только вычищенная площадка без растительности и пара административных зданий с диспетчерской вышкой. На посадочном поле стояло три корабля. Один из них загружался, и серые работники под присмотром рептилоида таскали внутрь какие-то коробки и оборудование. Почему не использовали технику, Шорох не понял, да ему это было и не нужно. Второй корабль только что приземлился, и около него стояла банда вайлингов в длиннополых одеждах. То ли это прилетела комиссия с проверкой, то ли наоборот, пассажиры ждали, когда объявят посадку, но расходиться они явно не собирались, и поэтому Шорох сосредоточился на третьем корабле, который стоял на особицу от других и отличался размерами, слишком маленький, возможно, разведчик. Заходить к кораблю стоило только со стороны административных зданий. Попробуй выползти из леса на поле, как хитрая система охраны сразу же заподозрит неладное. А вот путешествовать по посадочной площадке со стороны диспетчерской было бы кстати. Теперь надо решить, как попасть к самим зданиям. Ведь там наверняка все нашпиговано шпионской аппаратурой. Шорох попытался просканировать здание. Но Старпом никаких наблюдательных средств не выявил. Странно. Либо рептилоиды слишком беспечны, либо они так уверовали в свою исключительность, что уже не содержат средства охраны. Но проникнуть незаметно на территорию противника надо. Как же это сделать? Решение опять же подсказал Старпом. Использовать троянского коня в прямом смысле этого слова. Замаскироваться под местное животное. Он обратил внимание Шороха, что возле диспетчерской в грязи возились две мартышки, а рептилоиды не обращали на них никакого внимания. Это могло сработать. Под маленькую мартышку Шорох не замаскировался бы ни в жизнь. А вот в какого-нибудь орангутанга местного разлива, подходящего ему по массе, вполне. Перевоплощение прошло удачно. И вот по площадке уже разгуливал здоровенный гамадрил, гоняя возившихся в пыли мартышек. Те, увидев обезьяна Шороха, с воплями чесанули к лесу, подпрыгивая на бегу. Тот последовал за ними, широко разевая пасть и издавая соответствующие моменту звуки. Мартышки направлялись как раз к примеченному Шорохом кораблю, и он не отставал от мелюзги. Рептилоиды посмотрели в его сторону, но увидев только, как местная фауна покрупнее гоняет фауну поменьше, отвернулись и занялись своими делами. Шорох забежал за корабль и, перекувыркнувшись в буквальном смысле, обратился в рептилоида. От всех этих перевоплощений у него уже зудела кожа и болели мышцы и кости. Он выпрямился, разминая плечевой пояс. Старпом тут же начал восстанавливающую терапию. Шорох встал за кораблем, так, чтобы его не было видно со стороны зданий и остальных кораблей, и прикоснулся к кораблю. Действие было интуитивным. Зигфрид не знал, как проникнуть внутрь. Тотчас образовался трап, который вытек из обшивки и принял форму ступенек. Шорох поднялся внутрь. Внутри корабль представлял собой небольшой зал с парой кресел в центре. Никаких приборов или рычагов управления не было видно. Шорох подошел к креслу. Как только он зашел внутрь, трап влился в обшивку, приняв форму стены. Человек остановился у кресла, не решаясь сесть. «Наконец-то ты пришел!» Раздался голос прямо у него в голове. «Я ждал тебя, Вадим!» «Кто это?» Ножи сами прыгнули в руки к шороху. Старпом заголосил от наведенной пси-телеметрии, проникающей прямо в мозг. «Я то, что вы называете кораблем. Такое же живое существо, как и ты. Или тот симбионт, что сидит у тебя в голове и распространил свои щупальца по всему телу. Я знаю, кто ты и зачем ты пришел». Голос замолчал. Шорох наклонил голову в бок. «Ну так кто же я?» «Ты — кусок недостающей мозаики, часть плана, без которого невозможно ваше и наше освобождение. Поясни». Шорох автоматически почесал кожистый затылок без волос, забыв, что он находится в облике рептилоида. «Я все объяснил. Но для начала нам надо стартовать. А то лояльные Вайлингам мои собратья заподозрят неладное». «Давай. Только нам надо подобрать...» «Я знаю. Не беспокойся. Он тоже часть плана. Садись в кресло. Так тебе будет комфортно перемещаться. Я активирую экран, чтобы ты видел, куда летишь». Стены, пол и потолок стали прозрачными. Корабль приподнимался над посадочной площадкой. Он плавно повернул в сторону, куда упала капсула, и медленно полетел над лесом, пока не скрылся за деревьями. Затем он вдруг мигом оказался возле небольшой полянки, где растерянный Зигфрид только испуганно моргал глазами. Ученый даже не потянулся к парализатору, а так и застыл, как вкопанный, когда корабль сел перед ним. Сформировался трап, и Шорох крикнул в проем. «Запрыгивай скорее!» Зигфрид чуть затормозил, пока не опознал голос Шороха. Только потом он проворно залез в кабину и без приглашения плюхнулся в кресло. Корабль зарастил обшивку и махом оказался в космосе. Никаких перегрузок и перепадов давления люди не почувствовали. Словно они существовали в отдельной среде, не зависящей от физических законов. Корабль создал некое подобие черной дыры и шмыгнул туда. Они оказались в полной темноте. «Теперь можно и поговорить». Казалось, корабль удовлетворен. «Меня зовут Пронзающий пространство Третий. Но вы можете называть меня просто Третий. Что касается вас, то вы были отобраны для этой миссии. Если с ученым Зигфридом все получилось случайно, то тебя, Шорох, мы искали целенаправленно. Нам нужен был именно такой человек, не глупый, но и не дерзкий, взвешенно принимающий решения и смотрящий на несколько ходов вперед. Промашка вышла с кальмаром, но просто никого не оказалось рядом для создания соответствующей ситуации, а его посудина как раз болталась рядом». «Я так понимаю, что вы сами похитили меня для своих целей, а Берт нужен был только для того, чтобы я поверил в его исключительность и гениальность?» «Ты очень быстро соображаешь, и мне это нравится». Казалось, корабль наслаждается общением. «Именно так. Мы создание творцов, которые Вайлинги подчинили себе. Мы живем очень долго, почти вечно, и помним многое. Когда Вайлинги появились в этой галактике, то творцов уже не существовало. Они ушли в ничто. А мы остались. Благодаря задуманной творцами концепции, все разумные существа в данном сегменте Вселенной должны были развиваться параллельно и идти больше по биологическому пути, нежели черных технологий, уничтожающих экологию планет. Наше предназначение – межпланетные перевозки. Раса могла самостоятельно выйти в космос, но вот покинуть родную систему не могла. Существовал запрет главного процессора галактики. Он руководствовался своими соображениями, какими сейчас уже никто не знает. Но пришли Вайлинги и нарушили задуманную творцами концепцию развития. Они ввели в обращение денежную систему, которой не существовало у творцов. Они ввели понятие силы, понятие войны. Их принцип «разделяй властвуй» сработал неукоснительно. Мы пытались помешать. ГП, обнаружив угрозу, изолировал ПУ, стараясь не допустить, до своих блоков рептилоидов. ГП попытался связаться с творцами, но тем было все равно. Они работали над созданием параллельной вселенной. И это занятие их так увлекло, что они уже забыли о своем предыдущем творении. Тогда ГП не придумал ничего умнее, как создать барьер, чтобы вайлинги не проникли за него. Те обратились к нам. Мы — творение создателей. Мы можем многое, но не все. Мы можем проникнуть за барьер. И некоторые из нас поддались уговорам вайлингов и стали возить их за барьер. Остальные возмутились и откололись от еретиков, процессы мышления которых были нарушены. Вайлинги создали себе послушных рабов, так же, как серых бионтов. Несогласные, то есть мы, начали устраивать диверсии и всячески препятствовать их деятельности, стараясь не допустить их в хранилище. Но ГП, хоть и программная оболочка, но далеко не глуп. Он изолировал доступ к хранилищам ПУ всем, кроме коренных обитателей планеты. Вайлингам туда доступ закрыт, а использовать марионеток они не могут. ПУ сразу же распознает подмену сознания. Поэтому пока они держат хранилище под наблюдением и пытаются всяческими способами туда проникнуть, используя различные способы, в том числе и агентов влияния. С немцами получилось так же? Да. Они пытались проникнуть в Шамбалу, как ее называли вайлинги. Да только не всем туда дверь открывается. Кроме сканирования ДНК, там необходимо иметь еще кое-что, о чем вайлинги не знают. Да и вы не догадываетесь. Но у вас есть данное свойство, а у большинства жителей Земли нет. «Что это за свойство?» – спросил любопытный Зигфрид. «Я не могу вам показать. Пока не могу». Слово «пока» корабль особенно подчеркнул. «Соответствуя нашему и вашему планам, вам необходимо активировать ПУ на Земле. ГП с перепугу закрыл к ним доступ, хотя мог бы сразу же вышвырнуть вайлингов из нашей галактики. А теперь пытается достучаться до них, используя периодические сеансы связи. Время уже близко, и я выброшу вас на Земле, в месте, откуда вы сможете вовремя добраться до хранилища». «Погоди, ты не ответил на мои вопросы. Это что же получается? Все, что со мной происходило, подстава?» «Нет. События, конечно, прогнозировались, но вот результат мог быть иным. Нам необходимо было подготовить тебя для миссии, познакомив хотя бы в общих чертах состоянием галактического сообщества, которое, благодаря рептилоидам, переживает очередной кризис. Нам необходимо было, чтобы ты понимал, что Земля — это не только твоя планета, что существует еще много таких земель, где есть схожие проблемы, и решать их необходимо вместе, а не спрятав голову в песок. Ваш земной эксперимент — это уже доказал. Собрав множество галактических рас на одной планете и посмотреть, что из этого получится, это в духе вайлингов. Они занимаются земным экспериментом, и в твоих силах прекратить их издевательство над людьми». «А заслуживают ли люди этого?» Зигфрид с ужасом посмотрел на Шороха. Тот и глазом не моргнул. «Я имею в виду...» «Я понял. Суть ваша в рабстве. Но это втравили вам и вдолбили в голову с младенчества, и вы не представляете для себя другой жизни. Ты родился и зависишь от родителей. Ты раб воспитателя, раб учителя, раб работодателя, раб государства, в котором живешь. А кто не хочет быть рабом, тот сидит за решеткой, ибо государству не нужны вольнодумцы и преступники, которые — суть волки в стаде овец. Они не годны пастуху. Хотя, с другой стороны, как еще держать стадо в страхе, как не пугая волками? Так что здесь все идет в разработку. Концепция вайлингов работает и работает отлично. Только они знают истинное положение дел, а их марионетки — только верхушки знаний. И тебе представилась такая удача покончить с ними раз и навсегда. Разве ты не воспользуешься представленным шансом? А что будет потом? Свобода среди звезд. Каждый сможет выбирать себе занятия по душе. Много планет, много возможностей, много законов. Где-то их совсем нет, а где-то без бюрократии и шагу не ступить. Множество вариантов и на любой вкус. Никто не сможет загнать тебя в необходимые ему рамки. Ведь разве не так было с тобой, когда ты копал руду на астероиде? Ты был свободен, у тебя были деньги, и ты сдавал товар, не платив за него налоги. Как же не платив? Один только таможенный сбор и плата за парковку съедала 10% прибыли. Если бы ты был поумнее, то мог бы не платить и этого. Но это уже детали. Мы и не затем организовали разработку импланта, чтобы носитель отказался от своего же плана. Что? Корабль обратился к Зигфриду. Ты думаешь, это была твоя идея? Тебя просто подтолкнули к ней, чтобы ты все сделал сам. Как будто бы сам. Однако вы, ребята, те еще манипуляторы. Шорох покачал головой. Мы просто используем все предоставленные нам творцами возможности, чтобы следовать их плану развития. А как же ваши еретики? Спросил Зигфрид. Они вернутся к нам, как только лишатся контроля со стороны вайлингов. И это произойдет скоро, если вы не будете здесь рассиживать и займетесь, наконец, делом. Проворчал корабль. Время уходит, и сеанс связи уже скоро. Вам необходимо активировать ПУ. Когда произойдет соединение, ГП все сделает сам. Надеюсь, ваш ГП не решит, что все в этой галактике неправильно, и надо бы ее подчистить для выведения новых видов. Пробурчал Шорох. ГП обязан хранить жизнь, в каком бы виде она ни существовала. Корабль помолчал. Время уходит. Скорее задавайте свои вопросы. У Шороха неожиданно возникла пустота в голове. Ни одной стоящей мысли ему не пришло на ум, а спросить какую-нибудь фигню он постеснялся. Зато Зигфрид был более неразборчив. Откуда взялось число Пи? Мы вам его подкинули, чтобы в школе жизнь маслом не казалась. А в чем смысл жизни? В ее мере. Все, выметайтесь из меня. С этими словами корабль высадил обоих людей на окраине города, на пустынной дороге, переметенной снегом, и мгновенно исчез.